Глава 13. «Чарли, кретин!» Знакомый тягучий голос раздается в дверях складского помещения и настигает Адрию между стеллажами. Она не утруждает себя даже поворотом головы в его сторону. Продолжает выискивать нужную коробку шампанского и монотонно чеканит слова, не отрываясь от списка, оставленного Амандой. «То, что ты дружишь с кретинами, делает тебя не меньшим кретином». Мартин не отвечает. Где-то вдалеке на кухне кафе звенят тарелки, гудят за стеной водопроводные трубы, шуршит бумага в руках Адрии. Шум из бара едва доносится до складского помещения, и среди многочисленных коробок, банок и бутылок тишина ощущается по-особенному. Чье-то молчание здесь звучит громче слов. «Может быть», – наконец, с демонстративной издевкой в голосе выдает Мартин. Адрия добирается до следующей коробки и пересчитывает бутылки. Все на месте и в целости. Если вдруг что-то повредится или пропадет, Аманде придется отвечать за это из своего кармана. Поэтому, слабо доверяя себе, Адрия перепроверяет коробку еще раз и осматривает каждую бутылку. Она ощущает, как взгляд Мартина неотрывно следует за ней, как он ощупывает ее движение, вольно скользит взглядом по лицу, как улавливает раздраженный вздох, когда на горлышке одной из бутылок обнаруживается скол. За последние недели Адри привыкла к этому взгляду. Если сначала ей казалось, что в нем слишком много молчаливого нахальства и наглости, то теперь она знает, что в этом взгляде куда больше интерес. Лишь закончив с коробкой, Адрия оборачивается к парню, потому что хоть Мартин лаял и не скрывает своего интереса, Адрия не должна выдавать своего. Несмотря на все, что между ними уже было, встречи в лесу, на парковке или в пустынных коридорах стадиона, она не торопится допускать того, что может быть. Мартин опирается о дверной косяк, сложив на груди руки с видом человека, для которого открыты все двери. Адрия спешит разрушить эту иллюзию. «Тебе сюда нельзя». «Отец кретина, с которым я дружу, здесь владелец. А вот что здесь делаешь ты?» Напоминание больно укалывает Адрию, но она догадывается, что Мартин лишь возвращает должок. Этим перекидыванием колкостей они занимаются уже почти две недели. «Не твое дело», – быстро парирует она и переходит к следующему пункту в списке товаров и следующей колкости. «Но, раз уж ты здесь, можешь поставить эти коробки вот туда. Хоть какая-то польза». Мартин на секунду кривится, потому что бесплатная подработка грузчиком явно не то, что он ожидал здесь найти. Но, помедлив, подхватывает коробку и выполняет поручение. Бутылки позвякивают в его руках. Адрия удовлетворенно кивает, убедившись, что доброе слово и паточные просьбы вовсе не обязательны для того, чтобы получить желаемое от парня, как учила мать. Она ставит пару жирных галочек в списке на планшете и одну для своей очередной маленькой победы над Мартином Лайлом. Но он не спешит сдаваться. «Для той, кто избегает кретинов, ты неплохо с ними справляешься. С тобой не забалуешь, да?» «Можешь приходить сюда тренироваться», – скалится Адрия, уворачиваясь от ответа. Они оба знают, что это часть прелюдии. Кто первый доберется до финиша на игровом поле длиной в чужое самомнение? Только Мартин умеет ходить в обе стороны, а Адрия умеет лишь скалиться. Он отмахивается. «Мой тренер будет не очень доволен». Острый взгляд Адрии мгновенно пронзает парня из глубины складского помещения. «А ты всегда делаешь что-то, чтобы были довольны остальные?» Лайл гулко хмыкает, едва заметно качнувшись. «А ты всегда делаешь что-то, чтобы меня унизить?» Чем дальше в лес, тем ближе к финишу. В этой игре никаких правил, но тем занимательнее в нее играть. «А у меня получается?» Едва заметная ухмылка прорывается сквозь показное равнодушие Адрии. Мартин встряхивает головой в нераспознанном Адрии жесте. Но ей и не нужен ответ. И так все понятно. Может быть, Мартину Лайлу нравится унижение, и в тени угрожающих намеков Адрии, куда заказан путь сияющему в глазах общества альфа-самцу, он, наконец, получает свое? Мартин пинает носком кроссовки пустую коробку у входа. «Там ливень хлещет. Могу подвезти». «А как же, Чарли, добудь нам пиво?» «Я не пил», — Мартин хмурится. «Мне надо забрать брата. И вообще, роль зануда тебе не к лицу». Роудс смотрит на него несколько секунд, оценивая обе части сказанного по отдельности и вместе. Она находит забавным то, что слышит, и смягчается где-то глубоко внутри, но все еще глядит на него с вызовом. «Разве ты не боишься, что нас увидят?» «На дворе уже темень», – наотмашь отвечает Лайл, но тут же осекается. «Мне плевать». «Ага». Адрия ощущает странный осадок этих слов в спёртом воздухе складского помещения и пихает Лайлу в грудь планшет со списком. Ей тоже плевать. Скажу остальным, что я закончила. Но, поравнявшись с Лайлом в районе дверного косяка, она останавливается, глядя на парня в упор. «Только без фокусов. Высадишь меня на съезде». Лайл безоружно поднимает руки вместе с планшетом и ухмыляется. Только в машине Адрию нагоняют последствия ее скоропалительного решения, и дискомфорт затягивается узлом где-то в районе солнечного сплетения. Если раньше они сталкивались с Лайлом лбами в своих ожесточенных желаниях, и эти столкновения не требовали объяснений, то что происходит теперь? Как объяснить благородное желание Мартина спасти ее от ливня? И как на это невнятное благородство реагировать ей? Адрия ерзает на сиденье, не находя себе места. За лобовым стеклом дворники почти без остановки мельтешат туда-сюда и едва справляются. Мартин оказывается прав. Мощный поток воды заливает Рочестер, и, к счастью для Адрии, это становится одним из немногих оправданий, почему ей все же стоило оказаться в этой машине. Правда, мысль выйти на съезде и тащиться через все поле под проливным дождем теперь кажется ужасающей. К комфорту привыкаешь быстро, даже если комфорт давно тебе чужд. Мартин ведет машину по центру города, и непривычно пустые улицы кажутся Адрии еще одним смягчающим обстоятельством. Ливень разгоняет всю неспокойную молодежь по домам, и это вынужденное запустение кажется Адрии уютным, правильным. Когда не существует свидетелей осуждения и посторонних глаз, а есть только пикап, мерно рассекающий лужи, музыка, наполняющая тишину салона, и чувство того, что было сделано что-то хорошее. Работа, которую теперь не придется делать Аманде. Лайл украдкой косится на Адрию, но быстро возвращает взгляд на мокрое полотно дороги. Он заговаривает, не убавляя музыку, и сначала Адрии даже кажется, что ей послышалось. «Ты действительно переспала с кузеном Томаса наспор в том фургоне?» На пару мгновений она меняется в лице. Вопрос звучит обыденно, но как натянутая резинка, хлестко бьет по Адрии, оставляя болезненный след. Первая мысль обжигает ее огнем. «Это то, что вы обсуждаете за игрой в бильярд?» «Нет». Адрия фыркает, не имея особых оснований верить Лайлу. Но она не желает быть той, что избегает неудобных разговоров, потому что неудобные разговоры – слабость, а у Адрии Роудс не должно быть слабостей. Она бросает небрежно. «Да». Мартин еле заметно кивает головой, словно принимая этот факт и осмысливая его. Он убавляет музыку, но больше не отводит от дороги взгляд. «Влюбилась в него?» Адрия корчится, как от болезненного укола сыворотки правды. Правды, которая не всегда звучит удобно, но которую Адрия готова ревностно отстаивать. «Я что, дура, по-твоему, Лайл? Мы просто потрахались». Не ему осуждать Адрию. Никому из них. Она сделала то, что считала в тот момент правильным, по канонам собственной путанной философии о том, как не ударить в грязь лицом. Кузен Томаса не был ни особо привлекательным, ни особо обходительным, а еще он был старше на 5 лет. В комбинезоне, покрытом пятнами машинного масла и с лукавой ухмылкой на пол лица, он вызывал мало симпатии, и уж тем более доверия. Но когда машина Аманды сломалась, издав предсмертный хлопок, именно кузен Томаса приехал на ранчо среди жаркого дня, чтобы оценить ситуацию. Именно Адри встретила его на пороге с недоброй улыбкой человека, который не рад чужакам. Они сцепились языками сразу, как только парень небрежно ляпнул: «Тащи ключи». А когда через полчаса двигатель ожил, они поспорили, что Адрии будет не слабо сесть за руль и отогнать тачку до мастерской. Парень долго наблюдал за тем, как она справляется с зажиганием и педалью сцепления, пока они не тронулись с места. А уже в мастерской, затерянной среди старых ферм, он предложил совсем другой спор. Адрия не могла спасовать. В том фургоне пахло бензином и машинным маслом, по полу были разбросаны инструменты, отваливалась внутренняя обшивка, сиденья скрипели, а из-под них торчало несколько сложенных удочек. Это то, что Адрия запомнила лучше всего. Как маленькая погремушка на одной из удочек призывно звенела каждый раз, когда они с кузеном Томаса суетливо двигались. Тонкий дурацкий звон. Так могли бы звучать неправильные решения, ее ошибки, как призывной звон колокольчика в темноте, пойти за которым означало бы потеряться еще больше. Но Адрия сделала этот выбор сама. Несомненно, спор с кузеном Томаса не был поступком, которым она могла бы гордиться. Но он и не был поступком, за который ей должно было быть стыдно. Не в глазах общества, которое уже давно выдумало о ней куда больше паршивых историй. Услышав ответ, Мартин примолкает, приняв информацию как факт, без лишних эмоций. Даже если он раструбит своим друзьям, Роудс уже все равно. Только лишний раз она покажет всем, что эта история ее не трогает. Адри нервно дергает плечами и откидывается на спинку сиденья. То, что происходит у них с Лайлом, не поддается объяснениям. И еще меньше поддается объяснениям его следующий вопрос и то, как ловко Мартин перескакивает с одного разговора на другой. «Заедешь за Итаном со мной?» Он сворачивает с основной дороги в темные переулки Рочестера, где фонари светят через один. «Он болтает про тебя постоянно. Хочет кое-что подарить». Адри хмурится, не понимая, что это все значит и как на это реагировать. Пацан, имя которого она даже не знала и с которым была не очень вежлива, говорит о ней со старшим братом. Еще и каким братом? Адри сопротивляется, собирается возмутиться и возразить, но Лайл реагирует быстрее и не оставляет ей шансов. «Или трусишь показаться перед ним не той боевой фурией?» Она испепеляет Мартина взглядом, и он с достоинством выдерживает этот взгляд. За месяц в опасной близости не только Адрия успевает прощупать слабые места Мартина. Это обоюдный процесс. Только узнать друг друга в физическом плане куда проще, чем в моральном. Потому что узнавать Мартина Лайла, хулигана, который налетел на нее у школьного стадиона, Адрия не стремится. Однако голос предательски теряется, и она молчит. Лишь отворачивается в сторону и бросает быстрый взгляд на часы на дисплее телефона. Но разве в этом городе ей есть куда спешить? Но что важнее, разве когда-нибудь она трусила? «Я сочту твое злое молчание за «да», – заключает Мартин, и на его лице вырисовывается довольная ухмылка. Серебристый пикап петляет по улицам, пока, наконец, не паркуется в глубине города среди невзрачных двухэтажных зданий с редкими вывесками салонов и магазинов. Этот район слабо знаком Адрии, но она никогда и не стремилась познакомиться с Рочестером ближе. Хоть и, вопреки ожиданиям, задержалась тут дольше, чем в десятках других городов. Спустя пару минут тишины Адрия ерзает. «Ну и?» Мартин кивает на неприметную дверь на кирпичном полотне здания. Ливень затихает, и, вглядываясь в сумерки, Адрия читает надпись на вывеске. «Шахматный клуб». «Отец хотел, чтобы он занимался спортом». Мартин провожает ее взгляд и подпирает лицо ладонью, облокачиваясь на дверь. «Но он явно ждал не этого». Адрии сложно понять. Мало кто ждал от нее вообще чего-то. Никто не навязывал ей, в какие кружки ходить, чем заниматься и как проводить время, но, может быть, этого ей не хватало? Чтобы мать оставила своего очередного ухажера и спросила, что нравится не этому лысеющему мужику на новеньком блестящем Форде, а ее собственной дочери. Для себя Адрия быстро решила, что ей не нравится ничего. Наверное, как не понравилось бы и пустующее кресло в ряду для родителей на конкурсе талантов. Зачем лишний раз напоминать себе и миру, что она дочь двух безответственных людей, которые в своем плотном графике между паразитизмом и тюремным заключением не могут найти ни времени, ни возможности, чтобы посмотреть на дочь? Адрия недолго задавалась этим вопросом, она просто отреклась от всего, что могло бы ей понравиться. Уже будучи старше, отказалась заниматься бегом, но по другой причине. Потому что есть разница в том, чтобы бежать налегке и чтобы бежать с грузом чужих ожиданий за плечами. Это то, что отличает их с Мартином Лайлом, и то, о чем Адрия не забывает упомянуть. «Зато папаша, наверное, доволен тобой. Ты обгоняешь девчонок на третьем круге». Ее тон звучит шутливо, но надменно. Мартин сохраняет непроницаемое спокойствие и игнорирует укол. «Пока я не принесу ему кубок первенства, вряд ли он поверит, что я на что-то способен». Адрия осекается, когда разговор уходит в непривычное для нее русло. Она осекается каждый раз, когда в словах Мартина не оказывается сверкающей издевки или яркого вызова, но раз за разом, слово за слово, начинает признавать, что бывает и такое. Бывает, что люди разговаривают и даже не хотят друг друга задеть. И иногда Адрия пытается. Не ради Мартина, а ради себя. «Что ж, от меня никто не ждет кубков. На тебя, по крайней мере, возлагают надежду». «Не самое лучшее чувство, поверь на слово». Адрия хмыкает. Лайл выглядит сурово сосредоточенным. Свет фонаря очерчивает его профиль, заостряя черты и создавая глубокие тени. Его взгляд все блуждает по вывеске «Шахматный клуб», и на мгновение Адрии хочется, чтобы его взгляд снова обратился к ней. Как ни странно, но она верит Лайлу. «Еще скажи, что завидуешь мне». Мартин оборачивается, и его лицо полностью погружается в глубокие тени. «Если только тому, какой острый у тебя язык», – произносит он твердо. Адри на секунду пропускает вдох, но усмехается. «Можешь порезаться». Смешок Лайла царапает слух. Адри распаляется, готовясь перейти в полноценный режим нападения, но неожиданно для них обоих Мартин склоняется к ней с поцелуем. Не с тем жадным поцелуем, чтобы получить желаемое в глубине леса. Не с тем поцелуем, рожденным в жарком споре в пустом кабинете школы. Этот другой поцелуй. Точно Мартин снимает пробу, пытается открыть в привычном блюде новый вкус или хочет распробовать, как ощущаются на языке не только обжигающие угольки, но и теплая зола. Поцелуй выходит уверенным, тягучим, не таким опаляющим и уничтожающим, как это происходит обычно. Этот поцелуй по-прежнему почти скрыт в темноте, но он запомнится Адрии намного лучше всех предыдущих, вырванных украдкой с жадностью или желанием что-то доказать. Этот поцелуй ничего не доказывает. Адрия теряется в поцелуе, как теряется во всем новом, неизведанном. Прикрыв глаза, она позволяет ему случиться и продолжаться. Уверенные губы Лайла, аромат автомобильного ароматизатора, тихие звуки улицы. От всего этого чуть кружится голова. И на долгие секунды Адрия остается с этим головокружением наедине, и это ощущение ей нравится. Но все обрывается резко. Они не замечают, как младший брат Лайла приближается к машине. Дверь распахивается, Итан забирается на заднее сиденье. Адри резко отстраняется от Мартина, уводит взгляд в сторону и далеко не сразу оборачивается к мальчишке. Итан поудобнее устраивается в кресле и деловито откладывает в сторону уже знакомый Адри рюкзак. В этот раз брат Мартина выглядит не таким растерянным, скорее сосредоточенным. Действия его методичны и размерены. Как маленький взрослый, он подтягивает к себе пряжку ремня безопасности и пристегивается. Поправляет куртку. Когда все ритуалы выполнены, он, наконец, поднимает взгляд на Адрию и Мартина. «Шах и мат!» Мартин поворачивается к нему, поджимая еще влажные после поцелуя губы. «Ммм! Все закончилось шахом и матом!» Деловито сообщает мальчишка, точно не замечает Адрии на переднем сиденье. И факт того, что его брат целовался с ней несколько секунд назад, он вовсе не находит странным. «Эндрю Коллинс в этот раз проиграл!» Мартин кивает, бросая взгляд на Адрию, но не говоря ни слова. Роудс ерзает на сиденье и нервно прикусывает язык, чтобы последовать его примеру. Поцелуй все еще ощущается призрачным теплом на губах, и неловкое молчание, заполнившее салон, кажется ей бесконечным. Только Итан словно не обращает внимания на эту неловкость. «Мартин, отвезешь нас домой? Мой подарок дома!» Адри оборачивается к Мартину с беззвучным вопросом: «Какого черта?» Но Лайл лишь пожимает плечами и заводит двигатель. «Ладно», – непринужденно произносит он, и автомобиль трогается с места. В Рочестере район кукольных двухэтажных коттеджей с подстриженными газонами и цветастыми почтовыми ящиками называют «клумбой». Может быть, потому что жильцам этого района хватает времени, чтобы всерьез заниматься цветами. Может быть, потому что здесь обитает свет города, по представлениям этих же жильцов. Возможно, потому что этот район имеет геометрически правильную замкнутую форму, в то время как весь остальной Рочестер напоминает нагромождение разнородных кривоватых улочек, которые точно змеи расползаются как раином, а в центре города сплетаются в клубок. На картах Рочестера этот район сильно выделяется, но дело не только в картах, а в том, что в этих улицах куда меньше хаоса, и по сравнению с покосившимися амбарами ранчо, безукоризненная симметрия фигур и четкость линий ощущаются здесь особенно ярко. Эти ровные, как под копирку, дома напоминают Адри о временах, когда они с матерью буквально переезжали от одного такого дома к следующему, от одного Джима к другому. Немного менялась и внутренняя обстановка, менялись имена и адреса, но не менялась суть. Мать пыталась угодить каждому хозяину такого дома, чтобы задержаться в нем подольше, чтобы подольше любоваться ровными лужайками под окном, наслаждаться кофе по утрам и ролью жены. Ролью, которая на самом деле уже была затерта до дыр, просто в другом доме, с другой лужайкой и другим адресом. Иногда Дебру Гарднер раскрывали быстро, иногда это занимало какое-то время, достаточное, чтобы привыкнуть к новой школе, запомнить имена людей вокруг, чтобы после этого мать ворвалась в слезах в комнату Адри и сказала, что все кончено, они уезжают. и что в следующий раз все точно будет по-другому. Поэтому Адрии не нравятся эти дома. Как не нравится все, что когда-либо приносило ей разочарование. А надежды, живущие в каждом таком доме, принесли много разочарований. Они множились, пока Адрия не научилась придавать надеждам не больше смысла, чем оляпистым заборчикам вокруг лужайки или аккуратным клумбам. И пока все эти заборчики и клумбы проносятся за окном, Адрия съезжает на сиденье ниже, кривясь, точно в одном из этих домов ее могут узнать. А когда Мартин заезжает на подъездную дорожку у одного из тех аккуратных зданий и оба Лайла распахивают двери автомобиля, она не двигается с места. Вся эта поездка вмиг кажется ей дурной идеей. Зачем она согласилась, чтобы Мартин ее подвез? Зачем нужно было заезжать за его братом, а потом приезжать сюда? И что означал тот странный поцелуй на парковке? Адрия упирается подошвами кроссовок в коврик и не шевелится. Она уже совершила достаточно лишних движений, чтобы не позволить себе продолжать. Выйдя из машины, Мартин оборачивается на нее. «Зайдешь?» «Нет», – выдает Адри, даже не задумываясь. Лайл упирается руками в крышу автомобиля и поднимает бровь. «Тебя тут не съедят». «Очень смешно», – язвит она, краем глаза замечая, как маленькая фигурка Итана скрывается за входной дверью и дом озаряется светом. «Пусть тащит, что хотел, а ты отвезешь меня домой». Мартин медлит пару секунд, раздумывая, но в итоге отрывает руки от крыши. Прежде чем захлопнуть дверь, он хмыкает. «Потороплю его». Адри остается в машине одна, на секунду раздраженно сжимая зубы. Она опадает назад на спинку сиденья и принимается разглядывать дом, мало чем отличающийся от остальных. Район клумбы небольшой, но его застройщик мог бы проявить и немного больше фантазии, чтобы разнообразить внешний вид, сделать облик домов разным, вдохнуть в них чуть больше жизни. Дом Лайлов и вправду выглядит безжизненно. Безукоризненно светлый фасад, четкие ровные линии, искусственные цветы у входной двери и слабое мельтешение двух силуэтов за тканью полупрозрачных занавесок. Если бы не это мельтешение, можно было бы подумать, что дом выставлен на продажу, и в нем никто никогда не жил. А еще можно было бы принять дом за выставочный образец, который риэлторы показывают, чтобы заманить в район больше семей и вытянуть побольше денег. Его кукольная правильность – первое, что бросается в глаза, и первое, что вызывает в Адрии негодование. Потому что Дебри бы этот дом непременно понравился. Понравилась бы ровная лужайка, светло-зеленый почтовый ящик с аккуратным номером на нем, двумя красивыми тройками. Дебра бы могла поселиться в таком доме, потому что все красивое – ее слабость. Только теперь у нее ни денег, ни свободы, и о таком доме ей остается только мечтать. А Адри продолжать презирать такие дома и дальше. Но это не мешает ей рассмотреть дом во всех деталях, а потом перейти к осмотру окрестностей, к другим частностям чужой жизни. Например, к тому, что на подъездной дорожке поместилась бы как минимум еще одна машина. Думая об этом, Адрия быстро, без особого желания, воображает себе родителей Лайла, как строгих, важных людей, которые живут по расписанию и задерживаются на работе, как людей, которые приезжают домой и обмениваются дежурными фразами о том, как прошел день, а после собираются за столом на семейный ужин, как кого-то вроде директора их школы, мистера Сайкса, в выглаженных рубашках и скучных одноцветных галстуках. Или мисс Лиам, строгой дамы средних лет, которая не вызывает у Адри ни уважения, ни особого раздражения. Как кого-то, кто мог бы быть и ее родителем, если бы судьба не оказалась такой злой стервой. Эта мысль слишком больно бьет наотмашь по слабостям Адри, она отворачивается от дома и поскорее утыкается в телефон. Единственный живой контакт из всей телефонной книги, Аманда, пишет. Аманда. «Крошка, спасибо за помощь. Я в долгу». Адрия тяжело выдыхает, не найдя в себе слов для ответа, и быстро избавляется и от телефона. Она испепеляет дверь Лайла взглядом 2 минуты, испепеляет 5. Дверь не поддается, на пороге никто не появляется, и в какой-то момент Адрия думает, что все это глупый розыгрыш. Сейчас из дома вывалится Чарли с Томасом в клоунских костюмах, вручит ей букет шаров и скажет, что она последняя дура на белом свете, потому что она поверила. И этой версии развития событий Адрия не выдерживает. Она выскакивает на улицу, чтобы за несколько широких шагов приблизиться к входной двери, распахнуть ее и испортить кому-то весь сюрприз. Но когда Адри врывается внутрь дома, перед ней предстает занятная картина. Итан Лайл держит в руках большой узкий самолет с вытянутыми крыльями и пыхтит. Мартин Лайл на корточках возится внизу, ковыряясь у хвоста самолета. Они одновременно оборачиваются к Адри и застывают. Адрия тоже застывает, не понимая, что происходит, но все ее раздражение вмиг улетучивается на пороге дома Лайлов. Она глядит на самолет, приоткрыв рот. Мартин первый находит, что сказать. «Это подарок». Он поднимается в полный рост, подталкивая брата вперед. «Просто отвалился хвост». Итан оборачивается на него и качает головой. «Он не отвалился, ты его сломал». Мартин кивает брату на Адри. «Давай уже, ковбой». Итан хохлится, как маленькая птичка, и делает пару шагов в сторону Адрии, а потом неуверенно протягивает самолет. «Это тебе». Адрия не находит слов, разглядывая огромную странную конструкцию с непропорционально вытянутым узким корпусом и такими же узкими крыльями. Самолет выполнен из материала, напоминающего пенопласт, в который упаковывают технику, а сверху выкрашен в темно-синий цвет. Крылья усыпаны мелкими желтыми пятнышками, которые вдруг напоминают Адрии звезды. Она медленно выдыхает, протягивая руки, чтобы принять подарок, но по-прежнему не знает, как реагировать. Вдоль корпуса самолета тянется несколько проводов, и, глядя на них, Адрия впадает в еще большее замешательство. «Планер», словно отвечает на ее немой вопрос Итан. «Он управляется с пульта». «Вау!» – наконец подбирает Роудс слова. «Это мощно!» Итан слабо улыбается. Мартин приближается к ним, болтая в воздухе недостающей хвостовой частью самолета. Итан сам его собрал. Он треплет младшего брата по голове, отчего тот вновь хохлится. Вырезал корпус, добавил батареек, даже краску где-то откопал. «С ума сойти!» – выдает Адри, поглядывая на пацана. В ее представлении мальчишки его возраста не умеют проворачивать подобные фокусы, но, как выяснилось, оба Лайла – мастера до фокусов. «Ты удивишься, но эта штука и вправду летает!» – Мартин усмехается. «Спасибо!» Наконец додумывается сказать Адрия. Она еще не понимает, как относиться к внезапному подарку, еще не может осознать, как реагировать и преодолеть вязкое замешательство, но это замешательство кажется ей приятным. Не так часто ей дарят подарки. «Не уверена, что я заслужила, но это круто!» Итан пожимает худощавыми плечами, явно не собираясь обсуждать их первую злосчастную встречу и заслужила ли Адри благодарность. На секунду она задумывается, что, когда она сама была в возрасте парнишки, никто не спасал ее от нападок. Адрия крепче прижимает самолет и, несмотря на растерянность, заставляет себя улыбнуться. Итан улыбается в ответ уже шире, детской зубастой улыбкой, в которой читается непорочная радость. Эта улыбка стоила спасения. Благодарность, которой не нужны подарки и которой не назначается цена. Только понимание, что ты поступил правильно. Итану не так много лет, но он уже понимает, что правильно. Мартин заявляет, что миссия выполнена и можно ехать. Они с Адрией уже направляются к двери, а Адри все еще неловко мнет самолет в руках, когда мальчишка обращается к ней. «Адри!» Голос Итана звучит из глубины гостиной уже не так деловито, а немного растерянно. «А?» Адрия застывает на пороге дома Лайлов и оглядывается. «Запустим его вместе!» Адрия теряется. Все ее замешательство вмиг оборачивается комом в горле, застревает в легких словами, которые она не может сказать, обещаниями, которые не должна давать, если не может быть уверена в том, что они будут исполнены. Она молчит, наспех придумывая оправдания, такие, что не ранят Итана так, как ранят его другие. Но Мартин реагирует первым. «В следующие выходные. А теперь марш делать домашку». И Роудс не остается вариантов, только согласиться. Она спешно отводит взгляд и перешагивает через порог. Ее замешательство быстро трансформируется в раздражение. Мартин едва ли испытывает муки совести из-за своего вмешательства. Он лишь пользуется растерянностью Адрии и хватает ее под локоть, весело посвистывая и раскрывая перед ней дверь пикапа. Посмеивается из глубины своего нахальства. «Как быстро ты согласилась!» Адри стискивает зубы, наконец выпадая из оцепенения. «Ты сделал это за меня!» «Но ты же не откажешь ребенку!» Улыбка продирается на его лице вместе с глумливой радостью, которая кажется Адрии очередной издевкой. Мартин живо забирает из рук Адрии самолет и убирает его в багажник. Уже в машине Адрия заставляет себя поверить, что не имеет права злиться. Вместо этого, блуждая взглядом по окнам дома, она тихо произносит. «У тебя необычный брат». Мартин усмехается. «Он бывает странным, но он способный». Машина отъезжает от дома, и свет в окнах дома Лайлов остается позади. Адрия хмыкает, пытаясь избавиться от задумчивости, которая накатывает на нее волной вместо злости. Придав голосу как можно больше небрежности, она упирается взглядом в горизонт, туда, где кончается район клумбы и где нет места надеждам. «Он серьезно сделал все сам? Без тебя?» Мартин сворачивает на другую улицу и смеется, не скрывая сквозящего в голосе лукавства. «Шутишь? Я сломал хвост. Но угадай, кто подкинул ему идею со звездами?» Мартин Лайл добивается своего. Ему удается смутить Роуд с неколючими острыми фразами, не сверкающими в свете чужого внимания издевками, а этим дурацким жестом. И поцелуем, который предшествует этому жесту. Лайл подмигивает, и Адрия морщится. А потом отворачивается и вглядывается в темное небо, пытаясь отыскать там ответы на свои вопросы.